Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 9. Мечта. Заместитель директора Сю держал в руке очень старинную книжку, которая поможет Есинхэ справиться с раздражением. Похоже, очень дорогая и редкая диковинка, поэтому с особой осторожностью он взял ее. Посмотрев на обложку, заместитель директора Сю невольно улыбнулся. Это основные упражнения звездного боевого искусства. Почти все звездные воины с помощью этой книги изучали звездное боевое искусство. Только через 3 дня ты сможешь начать изучать более сложное. Основные упражнения? Есинхэ немного обомлел. Еще никто из клана Лазурного Пера не изучал подобного. Держа в руках эту редкую диковинку, он очень хотел оставить ее у себя. Внимательно рассмотрев обложку, Лян Юй не мог про себя не усмехнуться. «Действительно, такой деревенщины я еще не встречал. Практикующий звездное боевое искусство – такой отброс!» Рядом стояла Ан Сюэ Юнь. Она считала, что Есинхэ прост и юн. Все, кого она знала, не были похожи на него. Заместитель директора Сю не воспринимал Есинхэ всерьез, поэтому не видел смысла тратить на изучение много времени. Через 3 дня обязательно поменяем программу. Обучаясь в течение целых суток, Есинхэ культивировал, прикладывая все усилия. Изначально заместитель директора Сю считал его очень ленивым, но теперь он немного изменил свое мнение. Лян Юй и Ан Сюэ Юнь также усердно культивировали, но прокультивировав 2 часа, им приходилось делать передышку. Только отдохнув, они могли продолжить. Однако Есинхэ культивирует уже почти 1/4 часа без передышки. Даже заместитель директора Сю зауважал Есинхэ. Энергичный и имеет немного свободного времени. Практикуя звездное боевое искусство, Есинхэ обнаружил у себя то, о чем говорил заместитель директора Сю. Ниже пупка собирается крошечный поток, чувствуя, как энергия, непрерывно работая, укрепляет мышцы и кости. Культивация – очень удивительное явление. С помощью ее организм может непрерывно укреплять себя. Всего 1 тяжелый день, а насколько увеличился темп? Разве культивация не становится сильнее? Просмотрев на Есинхэ, практикующего звездное боевое искусство и решившего достичь секрета учения, необходимо все пропустить через свой разум. В мыслях у Есинхэ оставалось незабываемое впечатление. Прочитав книгу в первый раз, он стал иметь кое-какое представление. Прочитав во второй, он стал понимать глубже. Прочитав в 3-й раз, он постиг весь сокровенный смысл. Эти глубокие и сокровенные знания можно достичь, тренируясь только 3 дня. Есинхэ очень высоко оценил эту книгу. Она имела очень глубокий смысл и является только первой ступенью, которую необходимо изучить за 3 дня. В будущем необходимо еще больше повышать свое культивирование. Культивирование? Вы считаете, это самое главное? Заместитель директора Сю разок взглянул на Есинхэ и заговорил с Лян Юй и Ан Сюэ Юнь. «Лян Юй, отвечай первым!» «Культивирование – самая важная, неисчерпаемая сила в природе. Воспламенив боевой дух в человеке, она может преобразоваться в огненную силу. Культивирование, достигшее чистой души, может стать самым сильным», – весьма естественно сказал Лян Юй. Заместитель директора Сю улыбнулся, не произнеся ни слова, посмотрев на Есинхэ, и спросил. «А ты как считаешь?» Тщательно все обдумав, он ответил. «Я считаю, что душевное состояние, когда ты сливаешься с природой, этот миг спокойствия». Заместитель директора Сю, замерев, посмотрел на Есинхэ и долгое время не шевелился. «Какого черта? Что за вздор?» Усмехаясь, сказал Лян Юй. Заместитель директора Сю глубоко вздохнул, посмотрев на Лян Юя, и сказал строгим голосом. «Если понимать все только поверхностно, то можно ударить лицом в грязь». Опять посмотрев на Есинхэ, слегка кивнув головой, сказал. «Есинхэ говорит правильно. К тому же душевное состояние – это высшая степень понимания». Ан Сюэ Юнь очень удивилась и мельком посмотрела на Есинхэ. Неожиданно заместитель директора Сю дал высокую оценку Есинхэ. Лян Юй покраснел. Он не ожидал, что заместитель директора Сю осудит его и в конце концов похвалит Есинхэ, отчего Лян Юй пришел в бешенство. Учитель беспокоится о том, чтобы в будущем, когда они будут культивировать, они знали, что действительно важно. Чертов Есинхэ. Из-за него Лян Юй был очень раздражен, поэтому он будет искать удобный случай, чтобы расправиться с ним. Заместитель директора Сю продолжил. Вы в будущем обязательно будете обращать внимание на духовное состояние при культивировании. Это с давних времен передается по наследству. Огненное боевое искусство и звездное боевое искусство являются самыми распространенными из трех боевых искусств. Практикуется очень много людей, но в мире существует очень много мистических и могущественных учений, которые не следует недооценивать. По всему миру возвышается 12 башен небесных духов. Они настолько высоки, что их верхушки не видны. Говорят, что в них можно отыскать бессмертие, поэтому люди с очень сильной культивацией искали бессмертие внутри них. Е Синхэ, Ан Сюэ Юнь и Лян Юй, практикующие боевые искусства. Это может стать вам целью, которая поможет достичь успеха, со строгим видом произнес заместитель директора Сю. Слушая, что говорит заместитель директора Сю, Лян Юй, нахмурив брови, сказал: «Моя культивация для того, чтобы мне жаловали титул, и я мог стать государственным подданным в Великой Империи Цзоу». Заместитель директора Сю осудил Лян Юй за то, что он желает только себе блага. «Создавай свою мечту правильно». Учитель улыбнулся и посмотрел на Ан Сюэ Юнь. «А какая у тебя мечта?» Ан Сюэ Юнь, немного подумав, с миловидным выражением лица сказала: «Моя культивация для свободы». «Свободы?» — обомлел заместитель директора Сю. «Странствовать по миру, быть как рыба в воде и порхать как птица в небе». Ан Сюэ Юнь сказала, что не хочет быть связана со своим кланом, выходить замуж, заботиться о муже. Она хочет быть свободной. «Ага, я понял. Хочешь быть похожей на Валькирию. И независимо от того, что за пределами шести великих империй, не откажешься от мирских тягостей». Учитель, улыбнувшись, кивнул и сказал: «Это неплохая мечта». Заместитель директора Сю посмотрел на Е Синхэ и спросил: «У тебя-то какая мечта?» «Моя мечта? Я не мечтаю о чем-то неизмеримом. Я лишь хочу, чтобы моя семья жила лучше». Подумав, Е Синхэ сказал, что на самом деле он хотел бы достичь вершины боевых искусств, но сейчас единственное, чего он хочет, это чтобы люди его клана жили лучше. Один человек, в тепле, сыт и ничего не может сделать, но говорит, что это его мечта. Но не смешно ли это? Услышав, что сказал Е Синхэ, Лян Юй засмеялся. «Ты определенно деревенщина. На самом деле не понимаю, почему небеса даровали столь большой талант такому отбросу. Даже если ты сможешь воспринять 6 красных кристаллов, еще очень сложно сказать, чего ты можешь добиться. К тому же, в мире так много тех, кто совсем не имеет таланта. Культивирование требует огромных затрат. Сколько семья Е Синхэ сможет ему дать? Один практикующий звездное боевое искусство, преодолев от 1 до 2 дней, может собрать 5-6 звездных светил. Одно звездное светило стоит 2 золотых монеты. Это они способны дать. Чтобы люди клана жили лучше», — удивился учитель и с минуту молчал. «Это действительно хорошая мечта». Заместитель директора Сю болезненно посмотрел и слегка вздохнул. Ничего не говоря, он повернулся и пошел. Учитель не ожидал, что Е Синхэ испугается. Где он мог ошибиться?